На все про все, включая изучение досье, составление примерного плана действий и перелет до Гудермеса, ушло полтора дня. На руках все необходимые документы, которые позволят им найти, кого надо, и убедить его сделать то, что нужно. Маршрут короткий. Сначала в часть, потом в местную тюрьму. «А он вообще на контакт идет?» — поинтересовался Пастухов у начальника следственного изолятора. «Да кто его знает? Они все одинаковые. На людей, похоже, становятся только когда прикладом вломишь». Тяжелая железная дверь протяжно скрипела. Душно и холодно. Сочетание довольно странное. Стены коридора покрыты застарелой плесенью, вонь непереносимая. С другой стороны, этому типу еще повезло, яма гораздо хуже. А потом он стопроцентно будет лить горючие слезы перед борцами за права человека из какой-нибудь западной газетенки, и будет шум, очередной скандал, который, естественно, затеряется среди сотен подобных. Будет, наверное, говорить об ужасах заключения, все вспомнит. И запах, который, кажется, впитывается даже в поры, и камеры на 20 человек, и побои точно приплетет, и будет прав». Так оно и есть. Только почему-то борцы за права человека не берут интервью у русских солдат, вырвавшихся из чеченского плена. Да, так и будет, если он вообще отсюда выйдет. Пока у него шансов практически нет. Еще раз скрипнула дверь. Пастух умел разговаривать с самыми разными людьми, и с такими тоже. 5 минут оказалось достаточно, чтобы объяснить, что если он не хочет провести оставшиеся годы в такой вот камере, а то и похуже, он должен заговорить. Собственно, его личная свобода — не главный стимул. Есть приманка получше. «Марш в Ахыл, Мансур! Проходи свободно!» У Пастухова хорошая память, особенно на такие вещи. Еще тогда, на войне, его поразило, что люди, с которыми они дерутся не на жизнь, а на смерть, так красиво здороваются. В этом приветствии уважение к жизни. И к чужой, кстати, тоже. Из-под зарослей темных волос на него вскинулись неожиданно светлые глаза. Серые. Пастухов про него знал, если не все, то очень многое. Почти все, что может представлять интерес в их ситуации. И все же полной уверенности в благополучном исходе у него не было. Он не сразу стал выдавать главный козырь. Решил сначала прощупать почву. Наплел с три короба, что они сотрудничают с каким-то правительственным информационным агентством, будто это плановая проверка, и дела их скоро должны сдвинуться с мертвой точки. «Стена недоверия». В ней нет ничего необычного. К этому надо быть готовым с самого начала. И потихонечку, помаленечку подбираться к главному, но осторожно, чтобы ни в коем случае не спугнуть, не стать в одночасье таким же врагом, как и тюремные охранники. «Ты про сына своего когда последний раз слышал?» «А что тебе до моего сына?» «Я буду с тобой откровенно говорить. Мы его ищем». Человек в наручниках криво усмехнулся. Последнее утверждение не очень хорошо вязалось с легендой про информационное агентство. «И ты думаешь, я тебе в этом помогу?» «Да, думаю, поможешь». «Смешной человек. Для чего? Чтобы его арестовали?» «Даже если и так...» «Все равно лучше, чем мертвый». «Зачем сразу мертвый?» «Давай совсем на чистоту. Мы накрыли одно из звеньев цепи, связанное с терактами в Москве». «И что, я должен в ладоши хлопать или слезами от умиления обливаться?» «Нет, просто твой сын в списке смертников». А то он сам этого не знал, хотя уверен до конца не был. Пастух сделал правильную ставку. Исходя из досье, становилось ясно, что здравого смысла Мансуру было не занимать. Одно дело быть за независимую Ичкерию, другое — умирать за ласки гурий в райском саду правоверных. Он сыну своему этого не желал.